Глава 9. Рыба года и плавучий трактор. После того, как с люцерной было покончено, Витька с Колькой передали эстафету друзьям. Тем осталось отвезти все кучки на тачке в дом Афанасия. Никита с Ромкой даже обрадовались такому. Все же возить куда легче, чем собирать с согнутой спиной. «А вы куда пойдете?» — поинтересовался Никита у Кольки. «Может, я тоже за удочкой сгоняю и к вам приду, если отец отпустит?» «Приходи. Только место у Сашки узнай. Это он нас поведет. Слушай, Никита, а ты сегодня Рыжего видел? Ваш дом ведь как раз возле школы расположен. Как они там? Дежурят?» «Дежурят. Куда они денутся? С самого утра стоят. Чистенькие такие. В наглаженных рубашках. На солнышке жарятся. Хотели профилонить и смыться, так ничего не вышло. Им отец ремня пообещал всыпать. Он иногда выходит проверить почетный караул. Кстати, трудовик Гену так отдраил от земли, что скелет на солнышке аж блестит. Все проходят и смеются. Директриса очень довольная. Вчера тоже пару раз проходила, контролировала процесс отбытия повинности». «Прикольно. Надо будет сгонять на парней посмотреть. Вы, кстати, на телефон их снимали?» «Нет. Сказали, что прибьют, если кого из нас с камерой увидят». «Да пофиг. Надо снять героев. Потом пригодится. Будет чем шантажировать. Не всегда же им над нами прикалываться. Ладно, нам пора. Ты, Никита, если сможешь, приходи. Только не задерживайся. Сегодня мы попробуем, клюет там или нет. А вот завтра с утра, если клев будет, рванем снова». До места, где тракторист рассыпал зерно в реку, идти было довольно далеко. Ребятам пришлось протопать через три поля. И вышли они почти возле заброшенной деревни. Сашка, как выяснилось, проезжал с отцом, когда увидел, как с борта прицепа сыплется зерно в реку. Много он рассмотреть не успел, так как на мотоцикле скорость была большая, и пыль на грунтовке сильно поднялась, но место он запомнил. Когда ребята обогнули нужную им посадку и остановились на невысоком склоне, то так и замерли, увидев то, что совсем не ожидали там увидеть. Утонув почти по самую крышу, вместе с прицепом из воды торчал трактор. «Фига себе! Тракторист рыбу подкормил!» — непроизвольно вырвалось у Витьки. «Походу он в акваланге работает!» От такой оценки ситуации ребята зашлись в хохоте. Сашка первым решил спуститься вниз к реке по заросшей тропинке и, зацепившись карманом за колючую ветку кустарника, поскользнулся на траве. Как в таких ситуациях обычно и происходит, он упал, а так как это был везучий Сашка, то он ко всему умудрился потерять в высокой траве свой везучий кет. В результате все остальные вынуждены были задержаться, чтобы помочь растеряхе отыскать обувь. Именно в этот момент они увидели двух спускающихся к реке мужчин. Те шли по тракторной колее и разговаривали. Ребята почему-то не стали себя обнаруживать и так и остались сидеть среди кустов на тропинке невысокого склона. «И как ты, Федя, умудрился его туда загнать?» — спросил тракториста мужчина в синей футболке. «Ты что, выпил?» «Серега, о чем ты говоришь? Я могу выпить, но только если в компании с имеющимся поводом. Но на работе я вообще не употребляю». «Тогда как ты это объяснишь? Хорошо еще, что тут не так глубоко». Двое мужчин подошли вплотную к плавучему трактору и остановились, рассматривая получившуюся кормушку для карпов. «Серега, смотри!» — присел на корточки тракторист. «Если его вот тут подцепить и отцепить прицеп, то получится вытянуть на берег. Возможно, и двигатель не сильно пострадал. Я его выключить успел, когда он в воду сползал. Он не должен был воды наглотаться». «А как ты объяснишь, что трактор не заводится?» «Скажу, что в поле оставил, так как топлива мало было. Ты сам знаешь, какой дождь 2 дня назад был. Вот и не заводится». «Дождь, говоришь? Зерно тоже дождь растворил?» «Слушай, ну борта на солнце подсохнут, и ты мне с комбайна немного зерна насыплешь. Кто там на это зерно смотреть будет, когда трактор не заводится?» «Все равно, в толк не возьму. Как ты так умудрился? Ты что, уснул?» «Ты мне не поверишь, если я расскажу». «Ты о чем?» Метрах в 20 от берега затаившаяся четверка подростков превратилась в навостривших уши зайцев. Всем очень было интересно узнать, что случилось с трактористом. «Если бы он бы чуть-чуть громче говорил, то было бы совсем хорошо», — прошептал Витька. «А то плохо слышно». «Тихо ты!» — взял его за руку старший брат, и все продолжили вслушиваться. «Сидели мы на прошлой неделе с Михалычем. У него дома», — продолжал тем временем тракторист. «Он позвал меня помочь ему с установкой водяного бака для душа. Слово за слово зашел разговор за женщин. Я ему и рассказал, что хочу предложение сделать Валентине». «Это какой? Смирновой?» «Что? А, да, Смирновой. Мы с ней вроде как нашли общий язык. Пару месяцев уже встречаемся. Но сам понимаешь...» Сделал паузу в рассказе Федор. «Нам-то вместе хорошо. А как дальше будет? Надолго ли нас хватит? Тогда мне Михалыч и посоветовал сходить к Кузьминишне. Скоро, мол, праздник большой, Иван Купалы. Так ты выпроси у нее какое-нибудь снадобье или настой травяной». «Зачем это?» — удивился мужчина в синей футболке. «Сам не знаю. Михалыч говорит, что в эту ночь всякое бывает. Посоветовал в празднике принять участие и через костер вместе с Валей прыгнуть. Говорит, что есть поверье такое. Если пара не разожмет руки над огнем очистительным, то долгая и ладная жизнь у них будет. А если разожмет, то лучше и не сходиться вовсе. Про Кузьминишну он уже потом добавил. Так, на всякий случай. Так ты после него к этой ведьме пошел?» «Пошел. В тот же день и отправился. Не знаю, что я от нее хотел услышать или получить, но вечером я ее навестил. Надо отдать ей должное. Она мне ничего такого не стала давать. Только сказала, что если у нас над костром пройдет все удачно, то и приворотные зелья не нужны. Посоветовала только к одному дереву сходить. Подношение перед праздником под ним оставить». «К какому еще дереву? Не к тому ли старому дубу, на котором странный художник по дереву лет 5 назад вырезал лицо с руками?» «К нему самому». «Вот взрослый ты человек, Федя, а во всякую фигню веришь». «Сам удивляюсь, но именно после посещения этого дуба и случилось то, что случилось». «Ну-ка, ну-ка, удиви меня», — слегка засмеялся комбайнер. «Оставил я под этим дубом краюху темного хлеба, да, масло, кусочек. Полил водой корни и попросил у дерева защиты для нашей будущей семьи. Кузьминишна сказала вернуться к дубу после ночи купальской, и если на ветке распустятся свежие листья, то сорвать аккуратно их и сделать из этой ветки оберег. Потом принести этот оберег в дом для сохранения семейного очага и благополучия. Согласись, Сергей, ничего сложного и потустороннего». «Вроде да. И что не так? Что произошло?» «У дерева ничего. Я сел в трактор и продолжил работать. Работаю себе час, другой, третий. У меня уже полный прицеп зерна. А я понимаю, что с поля выехать не могу. Один круг сделал, второй, а дороги не вижу. Так я по полю кружлял еще добрых пару часов, пока перед своими глазами на лобовом стекле не увидел мелкое существо. Глазки колючие, весь лохматый, а в волосах колоски торчат. Я аж испугался и отмахнулся. Подумал, что привиделось. Он словно в воздухе растворился. Я по сторонам гляжу, его нет нигде. А самого в дрожь кинуло. Потом на дорогу глядь, а трактор в реку сползает. Я только и успел его выключить, чтобы он дальше не уплыл. Вот, Серега, и вся история. Хочешь — верь, а хочешь — нет. Но так все и было». «Дела!» — громко выдохнул комбайнер. «Слышал я от других, что бывают такие проказники. Но самому увидеть не приходилось. Их люди анчутками прозвали». «Кем?» «Ну, про дымовых слышал, про банников». «Конечно». «Вот, а эти духи проказничать любят. Те, что в полях живут, не самые злые еще. Получается, ты хлебника повстречал». «Да не делай ты такие глаза, Федя! Этих духов прозвали так по месту их обитания. Те, что на картофельном поле, это картофельники. Те, что в поле с пшеницей, хлебники». «Так ты сам, я смотрю, в мистику веришь, а еще надо мной смеялся». «Смеялся, не смеялся, а трактор ты почему-то утопил. И, исходя из твоего рассказа, я склонен тебе поверить. Ладно, пошли трос искать. Попробуем твоего богатыря вытащить на берег морской». Двое мужчин удалились, а ребята как сидели в кустах, так и продолжали сидеть. «Вы слышали это?» — спросил всех Сашка, обувая на ногу свой кед, который так и держал в руке все это время. «Про какое он сейчас дерево рассказывал?» «Тебя дерево заинтересовало? А анчутка тебя не интересует?» — спросил Сашку Колька. «Нет, про этих анчуток я и раньше слышал. Вы к деду Тарасу в гости сходите, он вам про них много интересного расскажет. А вот про дерево с лицом и руками я в первый раз слышу. Интересно же?» «Я тоже первый раз слышу», — задумчиво сказал Колька. «Но, судя по всему, оно где-то тут растет, раз он с этого поля выехать не мог. Надо будет у старших пораспрашивать». «Надо к деду Тарасу сходить. Он точно должен знать», — сказал Витька. «Он нашей Насте вон сколько всего рассказывал про день Ивана Купалы. И Настюха нам говорила, что в этот день даже деревья могут по лесу перемещаться. Давайте, когда вернемся в деревню, сходим к деду Тарасу». «Давай сходим. Но сначала сгоняем на Рыжего, с братьями посмотрим. Мне аж не терпится его на камеру заснять». Ребята улыбнулись и отправились вниз к реке. Они прошли вдоль по течению и облюбовали хороший закуток. Зерно должно было пронести по реке течением, и наверняка оно осталось в намытых ямках. Поэтому друзья решили попробовать счастье в таком месте, где, как они предполагали, и имеется такая яма. Первым забросил свою удочку Мишка, за ним последовали Колька и его брат. А Сашка с собой удочку не взял. Он решил посмотреть, чем сегодня у друзей рыбалка закончится, и только потом попытать удачу. Ждать долго не пришлось. Первым клюнуло у Кольки. Он быстро справился и вытащил приличного карпа весом примерно в 1,5 килограмма. А вот вторым, кому повезло, был Мишка. Тут-то и разыгралась настоящая битва. Остальным пришлось побросать свои удочки и помогать парню. Колька помогал Мишке удерживать удочку, пока карп таскал снасть из стороны в сторону. Вот откуда у рыбы столько сил, чтобы тянуть натянутую снасть, да еще и против течения? Тяжелее всего было удерживать удочку, когда добыча меняла направление и резко направлялась в камыши. Скорость, с которой это происходило, удивляла. Мгновение, и по воде расходятся полосы, а согнутое почти пополам удилище заставляет напрячься и переживать, чтобы оно не треснуло. «Эх, надо было подсак с собой захватить!» — повторял уже в который раз Витька, бегая за спинами друзей то в одну, то в другую сторону. «Ай, блин, Витька, больно же! Смотри, куда бежишь!» — возмущался Сашка, потирая отдавленные пальцы на правой ноге. «Извини!» — прозвучала вскользь брошенная фраза от Витьки. Но вот карп все же смог добраться до зарослей. Рыба торпедой ворвалась в спасительные камыши. Чего друзья никак не могли ожидать в этот момент, так это того, что Сашка бросится прямо в одежде в эти камыши. Вот он, наблюдавший за всем со стороны, стоит тихонько и только наблюдает, что и как происходит, и вот он уже прыгает в воду прямо в то место, куда завела рыба снасть. Вода доходила ему почти до подбородка, но его это не останавливало. Сашка нырял, баламутя илистое дно и пару раз выныривал с криками «почти схватил» или «скользкий гад», но продолжал нырять. Ребята только диву давались, что всегда такой спокойный Сашка на такое способен. «Тащу! Поймал!» — в конце концов раздался довольный голос друга. «Брыкается! Помогите мне!» Сашка отплевывался от попавшей в рот воды, стараясь задом продвигаться к берегу. Мишка продолжал удерживать свою снасть, а Колька и Витька бросились на помощь Сашке. Они разулись и залезли в воду, схватив за футболку товарища, чтобы помочь ему выбраться на травянистый берег. Сашка крепко держал добычу за жабры, а ребята тянули его изо всех сил. Наконец Сашка свалился на берег. Ребята помогли ему оттащить бьющего во все стороны хвостом карпа. Рыба попалась сильная, хоть и не такая крупная, как представили себе друзья, пока вылавливали ее. Карп на первый взгляд весил примерно 6-7 килограммов. Леска на удочке порвалась, но на радость Мишки уже в тот момент, когда рыба начала прыгать на траве. Витька, словно настоящий вратарь, прыгнул на нее и прижал всем весом своего тела к земле. Друзья еще долго над ним смеялись, когда наблюдали, как Витька вместе с карпом исполняет брейк-данс на скользкой траве. Только через пару минут рыба окончательно выдохлась, и мальчишки, довольные рыбалкой, присели на землю передохнуть. «Вот ты сумасшедший!» — первым заговорил Колька, обращаясь к Сашке. «Ты чего прыгнул в воду? Ходил себе, ходил сзади, и вдруг я смотрю, а он уже в воде. Я, честно говоря, подумал, что ты нам снастью порвешь». «Так он снасть в камыши завел, порвал бы и ушел. Обидно стало», — ответил Сашка, выкручивая свою футболку. «Это моя самая большая рыба», — сказал довольный Мишка. «Мы с отцом, конечно, ловили крупнее, но в этом году и без отца. Вот он обрадуется, когда я ему расскажу по телефону. А Витька молодец. Вы знали, что он так танцевать умеет?» — сменил тему Мишка, указывая друзьям на измазанного парня. Ребята переглянулись и засмеялись, вспоминая и пробуя скопировать замысловатые движения Витьки. Веселое настроение охватило всех, и вдоволь насмеявшись, друзья повалились на землю. Сверху пригревало солнце, раздавалось щебетание птиц. Вдруг вдалеке послышался звук мотора. «Кажется, комбайн приближается», — сказал Колька. «Нам пора уходить. Все равно клёва больше не будет. Они сейчас всю воду здесь перебаламутят». «Братуха прав, нам пора. Только обойся и пойдем», — приподнялся с земли довольный Витька. «Вы видели, где я кинул свои кроссовки?» «Вон они!» — указал брату на его обувь Колька. «Где? А, вижу! Из-за твоей спины я их не заметил!» «У меня проблема, ребята!» — прозвучал расстроенный голос Сашки. «Что за проблема?» — как бы, между прочим, спросил Витька, натягивая свою обувь. «Кажется, я опять свой кед потерял!» Все посмотрели на голые ноги друга. Сашка сидел полностью разутый. «Оба!» — добавил он спустя пару секунд. «Ты что, обутым в воду сиганул?» — спросил у парня Мишка. В ответ Сашка кивнул и уставился на друзей. Над спокойным течением воды снова прозвучал заводной детский смех, а из-за посадки появился медленно въезжающий на берег комбайн. Ребята не стали засиживаться и, подхватив двух карпов, отправились в свою деревню. Шли они долго. Дорога назад выдалась тяжелее, потому что Сашка шел босиком. В придачу ко всему они несли двух карпов, постоянно передавая их друг другу, чтобы не так сильно уставать. Когда мальчишки подошли к дому Кольки и Витьки, их встретила недовольная тетя Зина. Она уже обыскалась своих сыновей. Ей сказали, что братья ушли на рыбалку, на какое-то новое место. Объяснить ей куда толком не смогли. Только внимательно выслушав рассказ своих сыновей об их сегодняшних приключениях, тетя Зина слегка успокоилась и вынесла Сашке старые Витькины мокасины. «Вот, надень, Саша. Ты и так уже все ступни избил, а в деревне дороги с камушками. Только вымой ноги сначала, а то, когда тебя мама увидит в таком виде, в обморок упадет». Ребята рассмеялись, но подкалывать Сашку не стали. Он сегодня, можно сказать, совершил героический поступок. Рыбе года не дал сорваться. Поэтому они его расхваливали, и тетя Зина сменила свой гнев на добродушие и заботу о бедном Сашке, оставшемуся в очередной раз без обуви. Когда Мишка вошел во двор, его встретила бабушка. Она сидела на стуле и гладила пеструху. Она сначала было хотела выругать своего внука за долгое отсутствие дома, но, наверное, уже услышала, как это за нее сделала тетя Зина, поэтому только грозно погрозила Мишке пальцем и забрала у него тяжелую добычу. «И как ты только смог дотащить его?» — удивилась бабушка, беря у внука карпа. «Ух, какой тяжелый! Пойду взвешу, а ты быстро мыться, одежду бросишь в таз. Ее сначала сполоснуть надо от чешуи и пыли, а уж потом в стиралку кидать». «Бабушка, мы завтра утром опять пойдем, там так клюет». «Завтра? И не надоело вам? Ты же уже принес рыбу, куда нам столько?» «Ну, бабушка, мы же договорились. И что ты наденешь?» «Найду что-нибудь». «Ладно, тогда я сегодня все постираю, но утром я рано уйду. Ты перед своей рыбалкой нальешь курам и пеструхе воды, и если она опять яму выроет, засыплешь». «Понял, все сделаю». Довольный Мишка подхватил с земли мяч, который пеструха уже третий раз подсовывала ему, и бросил его собаке. Та, довольная, что про нее вспомнили, понеслась за ним, как угорелая, через грядки с укропом, а бабушка, не выдержав такого безобразия, закричала. «Ах ты ж, холера пятнистая! Куда по покопанному? Мишка, ты что творишь? Я вас сейчас обоих на цепь посажу. Безобразие!» Мишка подхватил принесенный пеструхой мяч и сделал невинное выражение лица, за что бабушка погрозила ему указательным пальцем. А через пару минут он услышал ее довольный голос. «Ого! Красавец какой! 6700! Мишка, слышишь? 6 килограмм 700 грамм!» «Завтра рыбных котлет наделаю и кусочек в духовке с луком запеку, чтобы поел мне перед своей рыбалкой», — прокричала бабушка в открытое окно в надежде, что Мишка все слышит. В ответ же расслышала довольный лай пеструхи и веселый голос внука, который раз за разом кидал собаке мяч и отдавал ей команды.